Глава 10. Ведьминский ритуал. Еще два занятия прошли как во сне. Нет, другие мастера меня унижать не пытались. Вели себя деликатно и почти благородно, так что никаких нареканий к ним у меня не было. Мастер Те Эльес даже список литературы для самостоятельного изучения выдал, чему я очень обрадовалась. И пусть предмет был знакомым, но оказалось, что и тут я знала катастрофически мало. Всю жизнь прожила в Хангарте, а о его истории не знала практически ничего. То есть основные моменты, то, что известно каждому, это даже не обсуждалось. Но вот то, о чем сегодня спрашивал мастер Ти Эльес, о таком я никогда не задумывалась. Сегодняшний день принес не только страх, но и удивление. В мире оказывается столько всего интересного. Вот и история Хангарта. Это не только битвы и королевские дни рождения, но и старые семьи. Как объяснил мастер после вводных занятий, где закрепляли то, что студенты и так знали после школы или домашнего обучения. Начинается изучение аристократических и магических родов королевства. «И зачем нам это знать?» — удивленно спросил рыжий Типрель. «Кто-то из вас отправится защищать границы королевства, а кому-то придется остаться в столице и стать частью тайного сыска. Или наступит момент, когда придется выбирать друзей и врагов. И вот тогда даже такие крохи знаний о семьях королевства смогут сослужить вам прекрасную службу». И пусть выросшие среди аристократов парни и ворчали недовольно, я была по-настоящему счастлива. А еще мне очень хотелось узнать что-нибудь и о себе. Почему-то казалось, что Терренс еще долго не станет мне ничего рассказывать. Так что хоть так, но выясню, что случилось с моим родом. Третьим уроком были заклинания. Слава небу, не боевые, бытовые. С ними у меня проблем никогда не было, но вот когда дело дошло до практики, я неожиданно для себя поняла, что то, чему учит милая госпожа Тимираль, мне неизвестно. Формула, жест, и пыль исчезла со стола. А госпожа с улыбкой просила всех за ней повторить. Боевым магам бытовая магия не нравится, это я поняла сразу. Парни недовольно кряхтели, закатывали глаза, вели себя словно неразумные дети, но повторяли. У кого-то получалось сразу, у кого-то со второй или третьей попытки. А я? Я смотрела и не понимала. «Лето?» Тимираль, единственная, кто сразу стал обращаться ко мне по имени. «Твоя очередь». «Госпожа». Я подошла, смущенно улыбаясь и даже понизив голос. «Я с этим заклинанием не знакома». «Ничего страшного», — махнула она рукой. «Все просто, видишь. Пальчики сложи вот так, произнеси «ревище». И все, пыли словно и не было». Седовласая наставница даже подмигнула, ободряя. Я попыталась. С первого раза ничего не вышло. Впрочем, со второго тоже. Пальцы никак не хотели складываться в простую фигуру, а словесная формула заполняться магией. Я даже отклика не чувствовала. «Никак», — огорченно произнесла, уже собираясь вернуться на свое место. «Лето, но ведь ты умеешь использовать бытовую магию?» Не отпустила меня она. «Твой дядя сказал, что умеешь». Я кивнула, вздохнула, нехотя скрестила пальцы и, не произнося вслух заклинания уничтожения пыли, щелкнула себя по ногтю указательного пальца. Вот теперь все сработало как надо, привычно и быстро. Госпожа Тимираль удивленно ухнула, наклонилась над столом, а после нахмурилась и посмотрела на меня. «Хэшере? Но ли это? Хэшере требует намного больше усилий, чем простое ревише. Кто же учил тебя такому?» Я удивленно уставилась на нее и пожала плечами. «А что не так?» Постаралась, чтобы вопрос не прозвучал грубо. «Хэшере скорее универсальная магия, чем бытовая. Это заклинание, уничтожение материи. И чтобы просто убрать пыль со стола...» Она вдруг хихикнула. «Я как поняла, что собираешься использовать, успела со столом проститься. Нужна предельная концентрация, чтобы не разнести все. А ты...» Госпожа Тимираль внимательно на меня посмотрела. «А ты, Лето, даже вслух заклинания не произнесла. А ведь так нельзя. Почему ты не произнесла его?» Растерянно открыла рот, нахмурилась, пытаясь сообразить. «А ведь верно. Маги должны проговаривать формулы вслух, чтобы не ошибиться и правильно направить силы. Но мама столько раз призывала меня к молчанию, что я неосознанно отступала от признанных правил». «Простите», — пробормотала сконфуженно. «Я так расстроилась, что у меня ничего не получилось, что...» «Ох, Лето, не переживай, но в следующий раз будь осторожнее». Госпожа Тимираль списка литературы для дополнительного изучения мне не дала. Но я и сама все понимала. Одним учебником тут явно не обойтись. Во всем этом хаосе радовало только одно. Манс не отходил от меня ни на шаг, ненавязчиво сопровождая от класса к классу. Я его опеке только рада была, потому что уже к концу второго занятия на меня стали бросать достаточно красноречивые взгляды. И это пугало. «Сейчас обед», — шепнул мне друг. «Я тебя отведу, все покажу, так что не волнуйся о том, что заблудишься. Там, правда, все курсы будут, так что и Карвен может встретиться, но ты...» «Не голодна», — закончила за него. «Голодна», — не согласился Манс. «Вечно ты бегать от этого ненормального не сможешь. Он тут все и всех знает, найдет. А не найдет в академии, пойдет в общежитие. И вот там-то тебе точно от него не спрятаться». Тут я могла поспорить, но дело в том, что спорить как раз-таки и не хотелось. Не в том я была настроении. Столовая встретила веселым гомоном и стуком ложек о тарелке. Кажется, здесь была вся академия, по крайней мере, мне именно так и показалось. Все столы были заняты, но Манс уверенно провел меня к раздаче, улыбнулся поварихе и поставил на поднос две тарелки с чем-то мясным, пахнущим настолько великолепно, что я позабыла обо всех страхах. Как можно устоять, когда одуряющий запах сводит с ума, заставляя желудок противно поскрипывать, напоминая, что он сегодня ничего съедобного еще не видел? Столик нашелся сразу же, и, усаживаясь, я вдруг осознала, почему он был пуст. Просто здесь сидел только мой курс, и это было необычно. Но я все-таки уточнила у Манса. «Этот стол закреплен за нами?» «Не совсем», — прошептал он в ответ. «Просто так принято. На время обучения мы семья, следовательно, должны делить кров и пищу, доверять друг другу, чтобы во время практики не отправиться сильтом в пламя. Ведь мы будем прикрывать друг другу спины». «Вот как». Больше вопросов не задавала. Принялась за еду. Вкусно было. Просто пальчики оближешь. Так что готовили в академии не хуже, чем в каком-нибудь дворце. Это я точно знаю. Интересно, а если подружиться с поварихой, она будет давать мне добавку? Надо бы попробовать. Иначе придется засылать Манса, а он может не согласиться. «Ратуха». Услышав знакомое название, я вздрогнула и посмотрела на того, кто это произнес. За соседним столиком, буквально в метре от нас, сидела большая компания, как мне показалось, с разных ступеней. У одного из парней в руках была газета. Именно он и произнес страшное для меня название деревни. «Вот, я же говорил, что вся чернота к границе с Варлисом станет тянуться. Там места дикие, жители тоже дикие. Колдуй черную сколько хочешь». «И что там случилось? Что о деревне пишут?» «Ритуал ведьминский опять был. Пятеро погибших селян. Забор силы практически досуха их выпила тварь». «И опять не поймали?» «Вот бы туда на практику». «Ага, мы бы с ведьмой точно разобрались». «Тихо». Тот парень, который читал газету, стукнул по столу. «Поймали ведьму, казнили уже. А тайный сыск недоволен. Командира воев отстранили от должности и сослали». «Это еще почему?» — возмутился кто-то. «А я? Я дышать перестала». «Так они не доложили в столицу. Сами все на месте решили. А ведьма сильная была. Это ж надо пятерых разом. Зато больше не будет. Развелось черных». Я смотрела в тарелку и не могла осознать того, что услышала. «Как так? О ком они? В ратухе казнили маму. Казнили за черную магию, как ведьму. Вряд ли там был кто-то еще. А это значит, что сейчас боевики говорили именно о ней. Но при чем здесь какой-то черный ритуал? Мама никогда никого не трогала. Это совсем не в ее духе. Да и не могла она. Она добрая была и справедливая». Руки чуть тряслись. Мясное рагу, до этого казавшееся чем-то великолепным, потеряло вкус. Но я все равно отправляла в рот ложку за ложкой, надеясь, что к концу обеда смогу взять себя в руки. «Что-то случилось?» — наклонился ко мне Манс. Я только покачала головой и улыбнулась. Зато приняла решение обо всем поговорить с дядей. Ведь должен же он понимать, что происходит. «Лето Тилорби!» Да уж, не было проблем. Подняла голову, не чувствуя в себе ни малейшей доброй эмоции. И вот что ему от меня нужно? Я даже не стала никому рассказывать, что он девушку в общежитие притащил. Я вообще первый день учусь, а он мне мешает. Попыталась вспомнить его имя, но не смогла. Последние новости выбили из моей головы все мысли. «Тикарвен, тебе здесь не рады», — неожиданно произнес сидящий по другую сторону от меня парень. Я постаралась незаметно на него посмотреть, не понимая, почему это он вдруг решил за меня заступиться. Вполне обычная внешность. С тем же Карвином не сравнится. Светло-русые волосы, чуть грубоватые черты лица, глаза голубые и холодные. В такого, наверное, девушки должны влюбляться быстро и надолго. Но, увы, чувствовалось в нем что-то такое, отчего мне хотелось поёжиться. «Тильетти, а тебя никто и не спрашивает, рад ты мне или не рад?» — скривившись, бросил Карвин. «Почему же?» Парень вдруг широко улыбнулся и совершил немыслимое. Положил руку на мои плечи. «Если ты так грубо разговариваешь с моей девушкой, то должен спрашивать, рад я или нет твоему присутствию». Аппетит пропал окончательно. И все-таки пытаться высвободиться я не стала. Пока что опасения вызывал только не умеющий себя контролировать студент пятой ступени. «Девушка», — бросил Карвин, — «посмотрим, как ты запоешь на практике. Нас поставили с вами в пары. Ти Карвин». Почему-то Тильетти не испугался, хотя, как побледнели остальные, я успела заметить. «В битве у Берена было много боевых магов, но вот тебя я там не наблюдал, так что это ты поосторожнее». Ти Карвин скрипнул зубами, бросил на меня взгляд, который обещал неспокойную ночь, развернулся и ушел. Я даже выдохнуть не успела, как Тильетти наклонился ко мне и прошептал, чтобы услышала я одна. «Сегодня не тронет, но завтра все начнется сначала». «Понимаю». «Ну, раз ты все понимаешь», — сказал он уже громче, — «то я сам отведу тебя». «Куда вы там собираетесь?» — обратился к Мансу. «Забрать книги из библиотеки». «В библиотеку», — улыбнулся Тильетти. «Слушай, Сент, не стоит. Манс, у нас тут сокровище, которое надо охранять от старших ступеней». Вдруг подмигнул мне мой новый парень. «Неужели мы готовы отдать ее без боя?» «О небо! Именно в это мгновение я все и осознала. Боевые маги могут быть замечательными друзьями, но если у них появилась цель, то от нее не заставит отступить даже треснувшее на части то самое небо. Они идут к цели, не обращая внимания ни на чужое мнение, ни на сопротивление таких миленьких невинных девушек, как я». «Не готовы», — ухмыльнулся Манс. «Мне стало чуточку не по себе, но я все равно улыбнулась. Только вот настроение было все таким же отвратительным. Хотелось бежать не в библиотеку, а к Теренсу, чтобы выяснить все о происшествии в Ратухе. Даже если он еще ничего не знает, то у него в любом случае больше возможностей выяснить подробности». «Ты не хочешь есть?» — спросил Манс, наблюдая, как я размазываю по тарелке остатки обеда. Покачала головой. «Давай заберем книги». «Лето?» — вдруг позвал меня Тильетти. «Меня зовут Сент. Так как нам предстоит провести вместе 5 лет, то хочу сразу сказать тебе кое-что важное». Он наклонился надо мной так низко, что, казалось, сейчас поцелует. Жаль, у меня с собой ничего не было. Желание устроить ему сладкую жизнь взыграло не на шутку. «И что же?» — посмотрела ему прямо в глаза. «Лето». Его голос звучал, словно первый тягучий мед. Обволакивал, обещал открыть сладкие тайны. «Лето, ты очень красивая девушка. И я уверен, у тебя несомненный талант к боевой магии. Но у меня есть невеста. Поэтому все, на что ты можешь рассчитывать, — моя дружба». Уже весело закончил он. Я выдохнула, сощурилась, улыбнулась и ответила предельно честно. «Ты красивый парень, и я уверена, что способный боевой маг. Но я травница, Сент, а ты меня чуточку обидел». И пусть никакой угрозы не прозвучало, но он вдруг от меня отодвинулся, оценивающе оглядел и кивнул. «Да, я не черная ведьма, но и травников во все времена уважали, пусть и в основном в деревнях. Просто именно там с нами обращались наиболее тесно. Понимали, что при желании мы могли напакостить не меньше, а то и больше. Лекари — это хорошо, но мази и настои делают травники. А без них даже самая сильная магия не всегда может справиться, уж я-то знаю». «И все-таки книги я тебе помогу отнести», — сказал он и ухмыльнулся. «И ты пообещаешь на меня больше не обижаться». «Я подумаю, Сент, очень хорошо подумаю. Кажется, он единственный оценил мою жертву, потому что остальные боевики просто засмеялись, даже ничего не поняв. Но это не зря. Уже завтра я попытаюсь доказать всем, что не просто случайно сюда забрела, а кое-что умею».